Наташа Новицкая терпеть не могла, когда вместо продуктивной творческой работы у нее наступал кризис жанра. Наполовину написанная книга уже вторую неделю лежала раскрытой все на той же странице, и на бумаге не появлялось ни строчки. Сдать ее нужно было не позже 1 ноября. Это только кажется, что до ноября еще далеко, время пролетит незаметно, а опаздывать и подводить людей Наташа терпеть не могла. Армейская служба в юности приучила ее к дисциплине и исполнительности. В издательстве Новицкую, автора серии детективных романов «Армейский детектив», знали как серьезного и ответственного литератора. И она дорожила этой репутацией. «Ой, сейчас слишком много нельзи появилось», — хмуро думала Наташа, сидя за рабочим столом и пытаясь выстроить маломальски складный и читабельный текст. О том нельзя писать, о том нежелательно, об этом вообще запрещено. В таких тесных рамках не всем работается свободно. Я вот со школьных лет на заданную тему писать не умею. Всегда добавляла к мнению авторов учебника свои мысли и суждения. За что русалка часто снижала мне оценку. В твои лета не должна сметь свое суждение иметь. И сейчас я забуксовала из-за обилия красных флажков. Ненадолго сбылась мечта Высоцкого. И как героиня поймет, что ее обманывали на протяжении 10 глав, не могу придумать. Случайно услышала разговор, самой не надоело. У меня в двух предыдущих книгах был этот прием. Случайно услышанный отрывок чужого разговора дал ниточку к разгадке преступления. Что-то нашла, каким образом? Дома у этих людей она не бывает и порыться в их вещах не может. «Блин, мне срочно нужна свежая идея. И как жаль, что из-за нельзи выпадает интересный персонаж, с которым я должна была устроить встречу героини, и он бы навел ее на нужный след». Звонок телефона порадовал Наташу. Если это не мошенники, которые осенью активизировались с новой силой, то будет уважительная причина на несколько минут оторваться от тетради, белеющей с середины чистыми листами. Звонила Белла, скороговоркой она выпалила свои новости. Ефим сегодня утром вылетел в Якутск, откуда направится в Тобагу к подзащитному. Появилось новое дело по акции «Подарок клиенту». Трехлетняя дочь Беллы и Ефима, Таша Коган, на детской площадке подралась с двумя мальчиками, попытавшимися отнять у нее игрушечный самосвал. В итоге угонщики с громким ревом устремились к своей матери, которая разразилась гневной тирадой на тему: «Надо делиться, жалко, что ли, они бы поиграли и отдали». И няня Таши надолго сцепилась с негодующей женщиной. По дороге в Пулково Белла поведала эту историю мужу, а Ефим хохотал до колик и пообещал, вернувшись, сводить дочь в Дива-остров. «Двоих парней отбуцкала», — торжествовал он. «Ай да дочка растет, вся в папандра уродилась». «Ой, испортит ребенка своим баловством», — ворчала Белла. «Ей бы надо хотя бы внушение сделать, а он ее поощряет». «Ну, положим, ты тоже не эталон кротости. Так что тихоней вашей дочке быть не в кого. А что за дело по акции?» «Мне вообще не нравится эта тенденция в современном обществе». Наташа поставила на столик две чашки кофе, вазочку с печеньем и конфетами и подставку с баночками, корица, имбирь, ваниль и кардамон и блюдце с нарезанным лимоном. Относиться к пожилым людям как к докуке, которая всем мешает и всех раздражает. Общаться с ними бесцеремонно и жестко ставить на место. Некоторые герои буквально похваляются как подвигом, что они уступили старушке место в транспорте. Отпихнули старика в очереди, нахамили, послали, пригрозили, ударили. Совершенно искренне гордятся этим и, что хуже, лайки собирают. Я когда такое читаю в интернете, думаю: «Ай да вояки, храбрецы! Вот бы таких ко мне в боевую роту, да в горячую точку». «Ха!» — тряхнула черными кудрями Белла. «Там бы они сразу с лица сбледнули. Это ведь не то, что на старушек рявкать и кулаком грозить. Ай, ведь когда сами состарятся, вряд ли захотят, чтобы к ним так же относились. Сиди, мол, рухлядь в уголке и не чирикай. Твое время прошло, и ни на что ты права не имеешь, и вообще ты всех бесишь. Я пару раз таких на место ставила. Один моей маме нахамил в магазине, другой на Карину Ильиничну наехал, когда она попросила в трамвае место уступить. Отвратительно смотрелось, и это судилище из той же серии». Наташа села в кресло у кофейного столика. «Так какой она ущерб понесла? Сумка, телефон и машина?» «А машина вообще высохла и вся недолго», — ответила Белла. «Смешно было вообще ее упоминать. Тогда можно на каждый дождь в суд подавать. Тоже ведь авто намокает». «Ха, не набегаешься по судам», — улыбнулась Наташа. «А вот сумка, да, кожа покоробилась. Получается, иногда и в бутике можно на фальсификат налететь. Истица клянется, божится, и магазинный чек предъявляет. За 200 000 сумчонку приобрела. Моя торбочка сколько раз вместе со мной под дождь попадала, и хоть бы хны ей. Ну, косметичка намокла, косметика испортилась, кошелек с деньгами и карточками. А вот телефону хуже всего пришлось. Захлебнулся и умер. Дорогой оказался за 140 000. Я бы таким ночью на московском не светила. А главное, пострадало ее самолюбие», — захихикала Белла. «Она убеждена, что Савелий Петрович нарочно нахлобучил ей на голову ведро. Ох, Наташка, я раздобыла видео с дворовой камеры, и это надо было видеть». Белла спешно отставила чашку и затряслась от смеха так, что закашлялась. Наташа не без удовольствия чувствительно похлопала подругу по спине. «Ой, ты что, больно же!» «Ну, извини, и как идет работа по делу?» «А пока особо похвастаться нечем, я только начала им заниматься. Собираюсь добиться пересмотра дела, это, естественно, никого не радует. Извечное наше подписано, так с плеч долой», — верно подметил Грибоедов. Суд принял решение, ответчик получил исполнительный лист, истица ждет начала выплат. «Все ладно, складно». А тут появляется адвокат и начинает все ворошить заново. Вопросы неудобные задавать. Почему чаще всего наряд не приезжал по звонку жильцов на очередной разгуляй? Почему участковый не приструнил жиличку? Почему не учли возраст и материальное положение ответчика? «Ну пусть морщатся сколько угодно, а я их расшевелю». Азартно блеснула глазами Белла. «На суде буду упирать на то, что всякому терпению есть предел, и Мухина слишком долго его испытывала у соседей, закатывая свои пятничные гулянки до рассвета и вопя по телефону на весь двор под чужими окнами. Эта богемная особа за несколько месяцев замучила всех и сама напросилась на неприятности. Относилась бы к людям более тактично, никто бы на нее ведро не опрокинул. А если бы правоохранители нашли управу на шумную барышню, опять-таки не было бы душа Шарко. Пару раз штрафанули бы ее за шум, протокол составили, она бы быстро научилась разговаривать по телефону нормальным голосом и вечеринки сворачивать в 23:00. Или развлекаться с друзьями в клубе, а не в квартире. А так безнаказанность привела к оборзению, а люди тоже не железные. «Да, если бы да кабы», — вздохнула Наташа. «Меня по твоему рассказу удивляет такое лояльное отношение к этой Мухиной. И гулянки ее не пресекали, и вердикт вынесли в ее пользу. А что за фирма?» «Счастливый ключик». «Что-то я недавно о ней слышала. Или читала отзывик в интернете». «А не можешь вспомнить, что именно ты читала?» «Не помню, я же не знала, что это может понадобиться, и не вчитывалась. Но почему-то у этой фирмы много дизлайков в отзывах». «Ладно», — кивнула Белла. «Посмотрю, почитаю, я их встрепену». Еще раз пообещала она. «Я приду за тебя поболеть». «Да, с такой группой поддержки я их всех сделаю». «Вспомнила, где я еще слышала об этой фирме», — просияла Наташа. «Иноземцев решил открыть филиал своего предприятия в Питере и подыскивает помещение для бизнеса и квартиру, чтобы не париться каждый раз с гостиницами, и обратился в этот ключик, который завесил рекламой весь интернет. В итоге он оказался недоволен их подходом к работе и решил больше не читать рекламные объявления, а обратиться к своим питерским знакомым, которые лучше знают свой город и могут посоветоваться, кому лучше направить стопы на рынке жилья. Понимаешь, сначала он долго ждал ответа на свое письмо, а потом ему стали подсовывать не те варианты, которые его интересуют, хотя он четко обозначил фильтры. Алексей Иноземцев, белокурый красавец-атлет из Воркуты, успешный бизнесмен, был с недавних пор другом Наташи. И весной помог ей распутать клубок хитросплетений в крымском поселке у моря и изловить беглого преступника. «Не могу поверить, что нейрон читает рекламу», — фыркнула Белла. «Ай, на старуху бывает проруха, теперь уже не читает. Зато почитал отзывик и отметил позитивных отзывов, раз-два и обчелся, и похоже, что они под копирку написаны одним и тем же человеком или ботом. Зато критики 2/3 контента. Даже удивительно, что этот ключик еще не вылетел в трубу, держит высокий рейтинг и дает своим служащим зарабатывать себе на дорогие аксессуары». Подруги допили кофе и вышли покурить на балкон. Белла устроилась в ротанговом кресле под навесом и щелкнула зажигалкой. «Как любит говорить мой благоверный, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Буду разбираться. У Маркова на меня последняя надежда. Если я не смогу ему помочь, ему несколько лет придется полпенсии отдавать этой горластой девице и жить на грани нищеты». «Ты справишься», — ободряюще улыбнулась Наташа, облокотившись на литые чугунные перила балкона. «Я в тебя верю».